Агей, огоньки с небес. Спустя чуть более 30 лет после второй камчатской экспедиции испанский двор получил сообщение из своей американской колонии, что в Калифорнии есть поселение русских людей. Как эти люди оказались там, неизвестно. Со времени второй камчатской экспедиции к берегам Америки пока еще не приходил ни один русский корабль. Мой дед Григорий Бурлак в начале 20 века в поисках работы объездил Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов от Калифорнии до Аляски. Доводилось побывать ему и на архипелаге Александра, открытого экспедицией Алексея Чирикова. На одном из островов архипелага дед услышал от местных жителей историю о том, как много лет назад светлые бородатые люди, приплывшие на большом корабле от земли, куда уходит солнце, были заколдованы Агеей. Когда мой дед поинтересовался, что означает это слово, ему объяснили: Агеей – это упавшие с неба огоньки. Что случилось потом с бородатыми светлыми людьми, говорили разное. Одни уверяли, что тропа небесных огоньков увела пришельцев в волшебную страну Гэм. Другие рассказывали, что дух, не имеющий имени, велел бородатым людям делать лодки и плыть навстречу солнцу к большой земле и там начинать новую жизнь. Тогда эта история не заинтересовала моего деда. Лишь много лет спустя, когда он прочитал об экспедиции Чирикова и о 15 пропавших без вести моряках, дед вспомнил легенды, услышанные на архипелаге Александра. В отчете экспедиции упоминалось, что индейцы, тлинкиты, приплывшие с острова, выкрикивали слово «Агай». Может, на пакетботе не расслышали и неправильно записали «Агай» вместо «Агеой». Конечно же, мой дед потом пожалел, что не расспросил подробно и не записал рассказы жителей архипелага. Снова побывать там ему не довелось. Кто знает, может, старинные индейские легенды хоть немного приоткрыли бы завесу над тайной исчезновения 15 русских моряков. Тропа в неведомое из упавших с небес огоньков. Каждый видит в этих огоньках то, что хочет видеть, когда начинает свой путь по тропе в неведомое. Но в конце пути каждый получает то, что заслужил. Так говорили мои знакомые из Джуна. Так говорил им дух страстей и азарта, у которого нет имени, которая опьяняет людей ощущением близкой удачи и счастливых перемен. Одним, ступившим на тропу в неведомое, кажется, что это праведный путь. Другим, манящие огни, представляются драгоценными камнями, что ведут к земному богатству. Третьи видят в них нечто таинственное, что обязательно надо постичь и испытать. Я возвращался в Бостон, так и не побывав на земле, хранящей тайну 15 русских моряков. В иллюминаторе самолета в темноте едва просматривались какие-то острова. Может, это и есть архипелаг Александра? Мне хотелось в это верить, как и в то, что разноцветные огоньки внизу, загадочная тропа в неведомое, духа страстей и азарта, а не просто свет электрических лампочек, поселений и морских кораблей.